वाञ्छाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Я выражаю свое глубокое почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа Кришны. Они могут выполнить желание каждого, подобно древу желания, и полны сострадания к падшим душам. Сегодня мы расскажем вам об одном из самых близких спутников Господа Шри Чайтаньи – о Рупе Госвами. Родителями Рупы Госвами были Кумара Дева и Ревати Деви. У них было пятеро сыновей и одна дочь. Из них Санатана, Рупа и Балабха были известны как чистые преданные. Их знатное брахманическое семейство Сарасвати происходило из Карнатаки, Южной Индии. Рупу и Санатану в те дни звали, соответственно, Амара и Сантош. Имена Рупа и Санатана были даны им впоследствии Шри Чайтаньи Махапрабху. Обстоятельства жизни Рупы Госвами сложились так, что в течение долгого времени он и его брат Санатана Госвами были вынуждены оставаться министрами в мусульманском правительстве Хусейн-Шаха. Но даже тогда Рупа Госвами не прекращал изучение священных писаний и продолжал вести благочестивую жизнь. Рупа Госвами был известен по всей Индии своей ученостью и преданностью еще до того, как встретился со Шри Чайтаньи. К тому времени Рупа уже написал несколько книг о ведической философии, в частности, ныне известную работу «Хамсадутта». Однажды во сне Санатане явился прекрасный странник и велел ему не слишком привязываться к мирской жизни, которую вел Санатана, отправиться во Вриндаван, найти забытые святыни, связанные с играми Шри Кришны, и проповедовать повсюду любовь к Богу. Когда на следующее утро Санатана рассказал об этом сне Рупе, тот ответил, что уже знает о содержании сна. Он сказал, что Санатане явился сам Кришна, который не зашел на землю в образе Шри Чайтаньи Махапрабху. Вдохновленные видением Господа Шри Чайтаньи, два брата решили оставить государственную службу и полностью посвятить себя служению Богу. Но они ждали знака. В конце концов, они обратились за советом к своей матери. И та предложила им написать письмо самому Шри Чайтанье. Они так и сделали. Но ответ пришел лишь после неоднократных обращений. В письме Шри Чайтанье привел лишь цитату из Священного Писания о том, что если у женщины появляется любовник, она с особым усердием начинает относиться к своим домашним делам. Но в глубине души она только и мечтает о том, как бы поскорее встретиться с возлюбленным. Рупа и Санатана поняли, что Шри Чайтанья хотел сказать этим, и продолжили службу в мусульманском правительстве Бенгалии. Однако спустя некоторое время Шри Чайтанья принял саньясу, отреченный образ жизни, и вскоре отправился проповедовать по северной Бенгалии, где в городе Рамакеле он встретил братьев. Эта встреча стала поворотным событием в истории Гаудия Вайшнавизма. Шри Рупа смог сразу же отречься от своей мирской жизни. Он расстался со всеми своими богатствами, заработанными во время службы. Он пожертвовал половину вайшнавам, четверть отдал своим родственникам и оставил четверть на случай непредвиденных расходов. Когда Рупа отправился в Прояг, ныне Аллахабад, он вновь встретился со Шри Чайтаньей. Пользуясь благоприятной возможностью, Шри Чайтанья в течение 10 дней наставлял Рупу в вопросах Кришна-татвы, высшей истине знания о Кришне, Бхакти-татвы, знания о преданности Кришне, и Раса-татвы, знания о трансцендентных любовных отношениях со Шри Кришной. Проведя со Шри Чайтаньей 10 дней, Рупа не хотел расставаться с ним. Он сопровождал его до самого Бенареса и стал просить позволить ему идти дальше вместе с ним в Пури. Но Шри Чайтанья попросил его сперва отправиться во Вриндаван, а позже встретиться с ним в Пури, когда он завершит свое путешествие по Бенгалии. Выполняя просьбу Шри Чайтаньи, Рупа пошел во Вриндаван и, побыв там некоторое время, решил, что ему пора отправиться в Пури. Именно по дороге в Пури Рупе Госвами впервые пришла в голову мысль о том, что для рассказа об играх Шри Кришны можно использовать театральное искусство. Подумав о возможном содержании подобных пьес, он написал приблизительный сценарий драмы, рассказывающий о жизни Кришны, пастушка во Вриндаване и царя в Двараке. Приступив к этой работе, Рупа прибыл в деревню Сатьябхамапур в Орисе. Ночью ему приснился сон, в котором ему явилась прекрасная женщина и попросила написать отдельную пьесу про нее. Наутро Рупа понял, что это была Сатьябхама, царица Кришны, и что она просила его написать две разные пьесы, одну про развлечение Кришны во Вриндаване, а другую про его царствование в Двараке. Когда Рупа пришел в Пури, он показал черновики двух сценариев Шри Чайтаньи, который подтвердил, что между деяниями Кришны во Вриндаване и в Двараке существует огромная разница, и что их лучше описать в двух самостоятельных произведениях. Жизнь Господа во Вриндаване олицетворяет его сокровенные черты, именуемые Мадхурия, в то время как его величественное царствование в Двараке характеризуется качеством Айшварья. Свести их воедино значит допустить непозволительное смешение рас. В течение 10 месяцев Рупа Госвами жил в Пури со Шри Чайтаньей и получил от него дальнейшие наставления в науке сознания Кришны. Затем, получив от Шри Чайтаньи указание отправиться в священный Вриндаван, чтобы отыскать забытые святые места, возводить большие храмы и писать книги по философии, Шри Рупа отправился в путь, дабы исполнить миссию, возложенную на него его учителем. Когда Рупа пришел во Вриндаван, он установил божество Вриндадеви, богиня, которая не только носит имя этого города, но и является воплощением одного из аспектов Кришны. Вначале выполнить желание Шри Чайтаньи было не так-то просто, и Шри Рупа горевал о том, что не может этого сделать. Однажды, сидя на берегу Ямуны, Рупа обдумывал непростую задачу, которую ему предстояло выполнить. Вдруг к нему подошел маленький мальчик и спросил о причине его подавленного состояния. Рупа рассказал мальчику о своей миссии – возродить Вриндаван, сделав его местом паломничества вайшнавов и центром движения. Затем он рассказал мальчику о том, что должен построить прекрасные храмы, где будут поклоняться Радхе и Кришне, и о том, что он должен основать научное и литературное сообщество с целью систематизации духовной науки. Услышав подробный рассказ Шри Рупы, мальчик жестом попросил его следовать за собой и повел Рупу к небольшому холму. «Внутри холма, — сказал он Госвами, — находится величественное божество Говинда Дева, установленное почти 5000 лет назад правнуком Шри Кришны по имени Ваджа. Во время одного из налетов мусульман жители деревни закопали божество в холме, чтобы уберечь его от разрушения, но впоследствии оно было утеряно. Каждый день к этому месту приходит большая корова и поливает склон холма своим молоком. Молоко просачивается сквозь землю, и таким образом Говинда Дев завтракает. Поведав Шри Рупе Госвами об этом чудесном явлении, мальчик исчез. На следующий день, еще не до конца поверив в эту историю, Рупа пришел на это место, чтобы проверить, действительно ли туда приходит корова и поливает землю своим молоком. К его изумлению, корова действительно пришла, и все произошло именно так, как ему рассказывал мальчик. Вне себя от восторга Рупа позвал несколько жителей близлежащей деревни помочь ему произвести раскопки, потому что теперь он был уверен в том, что в этом холме было спрятано божество Говинда Дева. Потратив немало усилий, они, наконец, обнаружили божество, и вдохновленные Рупой Госвами решили возвести храм и начать поклонение. Жители Вриндавана были благодарны Рупе Госвами за то, что тот начал поиски Говинда Дева, и вскоре стали его убежденными последователями. Затем Рупа отправил в Пури сообщение о том, что его дела сдвинулись с места. С радостью узнав об этом, Шри Чайтанья послал ему на помощь преданных. Благодаря покровительству знаменитого императора Акбара, храм был вскоре возведен, хотя строительство продолжалось вплоть до конца 1590 года. Сооружение этого храма было значительным успехом миссии Рупы Госвами, который сумел убедить влиятельного махараджу Мансингха из Амбера пожертвовать огромное количество красного песчаника, и который впоследствии стал его знаменитым учеником. За время многолетнего строительства храма Говинда Дева преданные построили немало других храмов. Гораздо позже, в начале 18 века, во время мусульманского вторжения под началом деспотичного Аурангзеба, храм был разрушен, а божество в целях защиты было перевезено в Джайпур, где ему и поклоняются до наших дней. Архитектурный стиль храма Говинда Дева с подчеркнутыми углами и проемами стал новым словом в области храмовой архитектуры. Если храм, построенный Шри Рупой, является свидетельством его самоотверженности и преданности, то что уж говорить о его литературном наследии. В Чайтанья Чаритамрите особо отмечается, что Шри Чайтанья уполномочил Госвами выполнить колоссальную работу. В результате им были написаны тома книг, из которых 16 считаются наиболее важными. В общей сложности он написал 100 тысяч стихов. Среди самых знаменитых его работ – Видактха Мадхава, Лалита Мадхава, Бхакти Расамрита Синдху, Уджвала Ниламани, Упадишамрита, Дана Келикаумудхи и Лакху Бхагаватамрита. Когда Шри Чайтанья Махапрабху был во Вриндаване, он не сразу смог найти Радха-кунду, озеро, неразрывно связанное с именами Радхарани и Кришны. От озера к тому времени остался небольшой пруд. Совершив в нем омовение, Господь Чайтанья сообщил своим преданным, что это и есть подлинная Радха-кунда. Рупа Госвами вместе с другими Госвами Вриндавана расширили этот пруд. Кроме того, они нашли много других мест, связанных с играми Радхи и Кришны. Так Рупа в совершенстве выполнил все повеления Шри Чайтаньи. В жизни этот прославленный Госвами отличался большим аскетизмом. Он не спал и двух ночей под одним деревом, постоянно распространяя славу Шри Кришны. Он спал около 2 часов в день, а иногда и вообще не ложился, постоянно занятый составлением бесценных книг о духовной практике. Духовная природа Рупы Госвами также уникальна. Он является воплощением Рупы Манджари, одной из самых близких участниц любовных игр Радхи и Кришны. Именно поэтому Шри Рупа мог описывать такие сокровенные отношения преданных с Господом. Рупа Госвами, опираясь на свое глубокое знание богооткровенных писаний, развил учение Шри Чайтаньи и дал авторитетные ссылки на различные ведические писания. Современное движение сознания Кришны основано на авторитете Шрилы Рупы Госвами, и преданные являются рупанугами, что значит «те, кто следует по стопам Шрилы Рупы Госвами». Сегодня мы рассказали вам об одном из самых близких спутников Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, о Рупе Госвами. Передачу подготовили и провели Сатьяки Дас, Вриндаван Чандра Дас и Ама Девидаси.